«Э-э? Что это такое, мистер Сайрес? Неужели табак?» — спросил Пенкроф. «Нет», — ответил Сайрес Смит. «По ученому говоря, это растение артемизия, в просторечии китайский чернобыльник, а для нас оно станет трутом». И в самом деле высушенный чернобыльник очень легко воспламеняется. Он прекрасно заменил трут нашим колонистам, в особенности, когда инженер позднее стал пропитывать его раствором азотно-кислой соли калия. На острове оказались целые залежи этого вещества, которое является ничем иным, как селитрой. В тот вечер колонисты, собравшись в средней комнате своего пристанища, неплохо поужинали. Наб приготовил бульон из агути, окорок дикого кабана, сдобренный душистыми травами, и подал к нему вареные клубни травянистого растения из семейства ароидных, которые в тропической зоне принимают древовидную форму. Клубни его очень вкусны, очень питательны и напоминают так называемые «портландское саго», которое продают в Англии. В известной мере это кушанье могло заменить хлеб, ибо у колонистов острова Линкольна хлеба пока еще не было. Поужинав, Сайрес Смит и его сотоварищи пошли на берег моря подышать чистым воздухом. Было 8 часов вечера. Близилась прекрасная тихая ночь. Луна, 5 дней назад вступившая в фазу полнолуния, еще не поднялась. Но на горизонте уже серебрилось нежное, бледное сияние. Его можно назвать лунной зарей. Высоко в небе блистали околополюсные созвездия, и ярче всех горел Южный Крест, которым Сайрес Смит недавно любовался с вершины горы Франклина. И сейчас Сайрес долго смотрел на это великолепное созвездие, где вверху и внизу сверкают 2 звезды первой величины, слева звезда второй величины, а справа третьей величины. Подумав, он сказал: «Герберт, сегодня у нас 15 апреля». «Да, мистер Сайрес», — ответил юноша. «Так вот, 16 апреля, если не ошибаюсь, настанет один из тех 4 дней в году, когда истинное время совпадает со средним временем. То есть завтра в полдень по часам, разница может быть лишь в несколько секунд, солнце пересечет меридиан данной местности. Если погода побалует нас ясным днем, думаю, мне удастся определить, на какой долготе находится остров, с точностью в несколько градусов». «Без приборов, без секстана?» — спросил Гедеон Спилет. «Да», — ответил инженер. «А если к ночи небо не затянут облака, я попытаюсь нынче же вечером установить и нашу широту, высчитав, как высоко над горизонтом стоит Южный Крест, созвездие Южного полюса. Вы ведь хорошо понимаете, друзья, что прежде чем приняться за большие работы и устраиваться здесь надолго, надо по возможности определить, на каком расстоянии находится наш остров от Америки, от Австралии или от главных архипелагов Тихого океана». «Вы правы», — заметил Гедеон Спилет. «Вместо того, чтобы строить дом, для нас, возможно, важнее будет построить корабль, если вдруг окажется, что мы всего лишь в нескольких 100 милях от каких-нибудь обитаемых берегов. Вот потому-то я и хочу попробовать нынче же вечером определить, на какой широте находится остров Линкольна, а завтра в полдень попробую высчитать и его долготу». Будь у инженера Смита секстан, прибор, позволяющий с большой точностью определять угловые расстояния по углу отражения предметов, задача не представляла бы для него никакой трудности. Вечером по высоте полюса над горизонтом, а завтра в полдень по прохождению солнца через меридиан данной местности, он определил бы, координаты острова.